Лея. Корхеза напоминала отель на море. Причем последняя тут тоже присутствовала, как и на личной станции Райдара. На среднем ярусе — большое, синее и с рыбками. Все остальные ярусы станции занимали бары, рестораны, игровые и прочие развлекательные и увеселительные заведения. Их разделяли широкие коридоры, парки, скверы и прогулочные дорожки. Впрочем, большинство отдыхающих на Корхезе редко бывали в пешеходных местах, зато бары и рестораны ломились от посетителей. Чтобы не особенно выделяться на общем фоне, мы назначили встречу в кафе «Мистрель», в переводе с козырянского означает «загадка». Пока мы с Сергеем двигались от ангара для звездолетов к нужному месту, мой новый помощник и спутник весь изворчался. «Зачем нам вообще сотрудничать с этим висельником?» Ну, правда, вот я никогда не понимал, к чему эти странные заигрывания с бандитами. Ну, ладно взять в информаторы какого-нибудь домушника, воришку или вроде того. Но космического пирата? Я то и дело одергивала эдемца. Почитай на досуге досье Ренальсиса. Никакой он не бандит и вовсе не висельник. Досье еще ничего не означает. Он спас тебя полуживую, вылечил своей кровью. Естественно, что ты испытываешь признательность и некоторую симпатию к этому кзарианцу. Но посуди здраво. Ренальсис — звездный пират, и если он вращается в подобных кругах, уж явно он не милый и пушистый зверек. Я резко обернулась к помощнику капитана, притормозила так, что он почти в меня врезался. Остановился и почему-то не сразу сделал нужные пару шагов назад, будто ему нравилось стоять так близко. «Значит так, еще одно слово, и я пойду навстречу одна. Одна, ясно? Я уважаю для Райдара Ренальсис. За его принципы и за то, кем он является. И да, я ему ужасно признательна. Если тебя в этом что-то не устраивает...» Сергей нахмурился и пробурчал. «Всё-всё, молчу. Но я буду охранять тебя. Сяду поодаль и глаз не сведу с вашей парочки влюбленных. Он намекал на нашу легенду, но последнее слово получилось со злости. Я невольно вгляделась в лицо Сергея. «М?» Кивнула, предлагая Демцу высказаться. Тот отвел взгляд и мотнул головой. «Идёмте. Обещаю, что впредь буду сдержанней». Мистрель располагался на 60-м ярусе. Вокруг находились каюты для влюбленных, большие помещения с внушительными кроватями, которые обслуживались по высшему разряду. Сюда прилетали даже ушлые чиновники с любовницами-секретутками и прочими тутками, что без малейшего зазрения совести встречались с женатыми, но зато выгодными кошельками. Ой, мужиками. Конечно же, мужиками. В Мистрель собралась соответствующая компания. Куча самых разных и необычных парочек. Мужчины и женщины разных рас, худородные парни и девушки из Газырианы и их богатые аристократичные любовники. Разумеется, женатики с их тайными пассиями. Этих было видно сразу. Они взглядом цепляли каждого, кто входил в заведение, и сканировали, не детектив ли подосланный обманутой половинкой. Заведение выглядело эпично и соответствующе. Розово-лиловые оттенки стены пола, столики за отдельными высокими ширмами. Общий зал с внушительным постаментом танцпола, романтичная музыка, улыбчивые официанты. Райдар заметил меня первым, встал из-за столика и стремительно двинулся навстречу. Я невольно разулыбалась, а когда встретились, он распахнул мне объятия, и я с удовольствием в них утонула. Райдар прижал, задышал чаще и громче и даже слегка, по-моему, возбудился. Отстранился, сияющий, как начищенный самовар, и продолжил нашу не совсем наигранную сценку. Я знала, кзарианин сейчас вполне искренен, скучал и радовался нашей внезапной встрече. Я и сама, неожиданно для себя, жутко восторженно на нее отреагировала. Так что, как говорится, сон в руку. Нам требовалось изображать влюбленную парочку, и, думаю, у нас отлично все получалось. Сергей, по крайней мере, дико кривился и всем своим видом откровенно показывал, насколько ему неприятна наша легенда. Впрочем, послушно разместился в углу и лишь поглядывал на нас из-под лобья. «Кто это с тобой?» — первым делом справился Райдар. «Помощник капитана. Новый. Как ты знаешь, прежний погиб. Сергей неплохой, просто тебя еще не знает». «Он просто в тебя влюбился, вот и ревнует», — выпалил кзарианин. «Да брось! Мы с ним знакомы-то всего сутки. Только вчера у адмирала увиделись». Для того, чтобы как мальчишка вляпаться в женщину, много времени, можешь поверить, не нужно». Райдар сказал это тихо и вкрадчиво, и почему-то не глядя в глаза, а затем резко перевел тему. «Ну так что, чем могу быть полезен?» «Мы хотим задержать бесноватого. Что скажешь?» «Ты так рыча произносишь его кличку?» «Да, у нас личные терки. В одном из боев, во время его нападения на ни в чем не повинный экскурсионный транспортник, погибло очень много гражданских. Плюс он взял в плен нескольких наших. Жестоко пытал и после убил. Да, Дар, у нас с ним личные счеты». Кзарианин недовольно мотнул головой. «Стоит ли мне тебе объяснять, Лея, что месть — крайне плохой советчик в бою?» «Дар, я благодарна тебе за участие, за то, что волнуешься и... переживаешь?» «Я понял». Кзарианин неловко отмахнулся. «Мои советы могут идти мимо. Или, как там у вас говорится, идти лесом?» Я усмехнулась. «А этот ваш Тимург довольно неплохо тебя подготовил. Я был крайне прилежным учеником». Мы оба понимали, что говорим не по делу. Просто так общаемся, в общем-то, ни о чем. Но отказать себе в этом не получалось. Ни у меня, ни у Райдара. «Мы бы хотели узнать его планы, где он обычно отсиживается после охоты и...» «Заручиться моей боевой помощью в поимке опасного головореза, который старается никого не оставить в живых?» «Да». «Хорошо». Райдар приобнял меня, когда к нашему столику подошла официантка. Тирхонка с бело-серой кожей и почти красными волосами. «Что желаете?» — произнесла она наигранно-приветливо. «Мы только выпьем», — ответила я. «Моей даме чай с облепихой, а мне — тихун». Этот напиток назвали эденцы, хотя на самом деле его родина Кзариана. Эдакий безалкогольный, но очень бодрящий получай-полукофе. Тихун в кавычках. После него хочется действовать или буянить, уж кому как повезет. «Дар, нам важно получить от тебя сведения и... чтобы ты поддержал нас во время битвы». «Все сделаю. Дай мне пару дней, и информация прилетит в наш канал связи», — охотно пообещал мне Райдар. «Если получится, возможно, и раньше. А теперь, поскольку ты скоро уйдешь, раз мы решили основные дела, позволь на правах любовника пригласить на танец», — выпалил он. Я кивнула. «А почему бы и нет? Что вы танцуете, Дларайдар Ренальсис?» «Все». Он встал и потянул меня за руку. Сергей на своем месте чуть дернулся, но ничего не предпринял. Еще бы. По моему уговору, только мой особенный знак служил для него поводом к действию. Райдар помог мне подняться по лестнице на высокий постамент для танцпола, сделал какие-то знаки диджею. Тот сидел, похоже, в соседней комнате, но через камеру возле танцпола видел все пожелания сладких парочек. Внезапно заиграла латинская мелодия. Нет, правда, настоящая земная латина. Я удивленно возрилась на Райдара. «Да, я немного навел о тебе справки», — умильно улыбнулся мне Кзарианин. «Немного?» Райдар меня подхватил, и мы начали танцевать сальсу. Горячая, страстная латинская мелодия вела нас, кружила, подталкивала друг к другу. Райдар обнимал, прижимал, стискивал, делал все, что никогда не сделал бы запросто. И теперь я очень отчетливо чувствовала. От Кзарианина впору заряжать батарейки. Но танцевал он просто как бог. Уж не знаю, откуда Райдар научился этому довольно специфическому танцу для нынешней галактики космического века, но вел он роскошно. Я буквально летела. И мне дико нравилось чувствовать себя в руках мужчины слабой, беззащитной, легкой пушинкой. Это было безумие. Одно на двоих. Я поневоле переняла эмоции Райдара. Льнула к нему, задыхалась от внезапного волнения куда сильнее, чем от яркого и быстрого танца. Чувствовала кзарианца так сильно, так мощно, как уже давно не ощущала мужчину. И между нами искры летали. Стань они реальными, все заведение вспыхнуло бы. Когда мелодия закончилась, Райдар приостановился. И лишь спустя мгновение мне стало ясно, он все еще крепко меня прижимает. «Я не дам тебя в обиду. Никогда, Лея. Тем более какому-то отвязному бесноватому». Он тяжело и надсадно дышал, обнимал меня уже под медленную музыку, и мы невольно слегка зашагали. А затем начали двигаться в вальсе. «Я не позволю тебя больше обидеть», — шепнул мне на ухо разгоряченный Кзарианин. Мы будто не могли расстаться друг с другом. Танец за танцем, мелодию за мелодией, к кружились, срывались с места в быстром, страстном и стремительном танго, замедлялись, подчиняясь течению мелодии. Мало-помалу вокруг появились новые парочки, но я почти никого не замечала. Были только мы с Райдаром и музыка. Его горячие руки на моей талии, его бешено колотящееся сердце под моими ладонями на груди Кзырянина, его сила, его власть над шагами и... мной. Хотя я давно не подчинялась мужчине, но сейчас хотелось, от всей души, просто позволить ему управлять. Собой, мной, нами обоими. Наконец, Райдар сам остановился. «Уже 2 часа ночи», — сказал тихо. «Тебе надо отдыхать. Идем ли я?» Он первым спустился по ступенькам с постамента и вдруг протянул для меня руки. Я прыгнула в объятия кзырянца, и тот не сразу опустил меня на пол. Держал, прижимал, пыхтел, словно паровоз. Наконец Райдар поставил меня на ноги. И тут же к нам подлетел Сергей. «Лия, нас давно уже ждут на базе. Мы должны были вернуться еще час назад». Возмущенный возглас помощника капитана немного вернул нас обоих в реальность. «Я все узнаю и все сделаю как надо. Жди весточки». Снова пообещал Дар. Сергей настойчиво потянул меня на выход, даже не пытаясь познакомиться с кзырянцем. «Ладно, потом». Я решила не педалировать. Мы двинулись к дверям, и пока шли, я чувствовала на себе взгляд Райдара. Неравнодушный, горячий и какой-то желанный. Я дико не хотела ничего сейчас анализировать, разбираться, почему вообще так реагирую. С какой стати испытала столько эмоций лишь от нескольких танцев с этим мужчиной. Но встреча прошла замечательно и продуктивно, и это казалось сейчас самым главным. Бесноватого обязательно надо поймать. Он ответит за смерть моих сослуживцев. Вот о чем я хотела сейчас размышлять. Вот о чем я должна была сейчас думать. А вовсе не о том, как же все было волнительно, страстно и трогательно откровенно во время наших танцев с Райдаром.